Вот моя бабушка, например, окончила Смольный институт, но она ничего не умела делать, ничего. Она умела в карты играть, она была чемпионкой в Виста. Это такая игра 19 века. Личный 20 век. Ирина Заёнчик, переводчик-синхронист посольства Франции в России, родилась в 1941 году в семье советника эфиопского императора. Рассказывает о своем детстве, прошедшем в Каннах. Я родилась в Каннах. Это было во время войны, Второй мировой войны. После революции мои родители уехали в Эфиопию. Потому что, представьте себе, в канун революции приезжал сюда император эфиопский с официальным визитом. И, в общем, были очень хорошие отношения с Россией. Вот когда хлынула волна эмигрантов, он некоторым предложил, вот приезжайте к нам в Аддис-Абебу. Вот мои родители уехали туда. И мой отец потом стал советником эфиопского императора. Я родилась гораздо позже уже. И, в общем, они жили в Аддис-Абебе до того, как итальянцы оккупировали Джибути, то есть Эритрею, в общем, началась. Это был канун войны, и тогда они уехали во Францию. И вот я родилась уже во время войны, но, к сожалению, мой отец не смог привыкнуть к Европе. Он вернулся в Африку, но уже в Эфиопии он не мог жить, и он жил в Кении. У него там была большая ферма, была вообще целая русская колония. И вот он погиб, к сожалению, он умер в Кении, так что я его смутно помню. А мать осталась во Франции, но после 20 лет жизни в Африке. Первое воспоминание – это юг Франции. Я родилась на Лазурном берегу. Я отлично помню наш храм Архангела Михаила. Замечательный был храм. Там дивный сад, бамбук, пальмы. В общем, такая, в кавычках, африканская Россия. И у нас был замечательный священник, отец Николай Соболев, очень шикарный казак. Он курил, я помню, был шикарный мундштук. Я помню, он ко мне обратился, и вот у меня это вот одно из первых воспоминаний в детстве. Детство было замечательно, на юге Франции все-таки, хотя были очень трудные материальные условия, там работы не было, очень-очень сложно. Но ничего, в конце концов, выжили. Вы знаете, это было после войны, и мы даже бананы не знали, что такое. И вдруг появились американские морячки, 6-й флот американский. И детьми нас возили на эти авианосцы. Это было очень здорово. Это было 50-е годы, и было очень весело. И американцы не поражали, они пахли чистотой. Очень такие бодрые, симпатичные. И угощали нас всякими жвачками, бананами, шоколадами. У меня очень хорошие воспоминания. У нас были рождественские елки замечательные в нашем церковном доме. У нас там громадный дом. Там деревья, кедры. Мы лазили по всем этим деревьям. Рождественская елка всегда. Запах мандаринов. Пасха, особенно на юге Франции, это замечательно, потому что уже цветет мимоза. Вот для меня Пасха связана с мимозой, запах мимозы. Так что, видите, у нас сохранилась такая традиция вот церковных праздников. И мы именины тоже праздновали. День рождения мы вообще не праздновали. И повезло, потому что мы жили в Каннах, там был этот фестиваль, и нас с детьми из этих французских каннских школ водили в этот фестиваль. И ходили тоже на концерты. Там к нам приезжало очень много. Вот оркестров и так далее. Так что мы хорошо жили в этом смысле. В доме все по-русски, конечно, говорят. Так что я впитала и хороший русский язык, понимаете. Вот моя бабушка, например, окончила Смольный институт. Но она ничего не умела делать. Ничего. Она умела в карты играть. Она была замечательный человек. Она мной занималась, потому что моя мать уехала в Париж. Работы не было на юге Франции. А отец, как я вам сказала, в Африку уехал. Так что эта бабушка меня воспитывала. Екатерина Васильевна фон Липпе-Бистерфельд. Но вот как обычные бабушки, которые какие-то пироги готовят, но я абсолютно ничего. Она читала целый день и играла в карты. Она была чемпионкой в виста. Это такая игра 19 века. Мы жили на вилле в Каннах. Но была старая такая вилла, потрепанная вилла. Денег никаких не было. А у нас был открытый стол, и какие-то литературные кружки, все приходили. И меня часто посылали в булочную, потому что меня они не отказывали. Меня Бебе звали тогда. И поэтому Бебе я была. Там мало детей было после войны. И мне, я помню, давали такие подносы. Там было 20 круассанов, 10 бриошек. А как они платили, я уж не знаю. Но мы очень много принимали, было весело как-то, очень культурно, очень по-русски все это было. Записано в ноябре 2014 года.